Благодарю вас, мистер Блюхер. Всего хорошего, мистер Кэп. Через 5 минут после того, как Кэп покинул здание штаба, Блюхер пригласил к себе сотрудников особого отдела разведупра и предложил разработать тщательный план по дезинформации противника, с тем, чтобы у белых создалось впечатление о новой переброске погранвойск с китайской границы к Хабаровску. Расположение кавалерийской бригады. Блюхер в сопровождении командиров быстро идет через плац с конюшнем, огороженным высоким забором. Оттуда доносится тоскливое ржание. Блюхер злой и хмурый, на лбу складки, глаза спрятаны под бровями. В громадный огороженный двор, где сейчас стоит добрая сотня лошадей, купленных для бригады у крестьян, он почти вбегает. «Почему кони не в конюшнях?» «Полно, ставить некуда». «Почему не построили временных?» «Завтра переведем конский запас в балку. Там есть пустые помещения». «Почему завтра? Почему не сегодня?» Он не слушает ответа, досадливо машет рукой и начинает осматривать лошадей. Делает он это медленно, близко заглядывает в конские морды, щупает мускулатуру груди и нос. Он переходит от одной лошади к другой и очень вдумчиво, тщательно изучает каждую. Коннице белых надо противопоставить красную конницу, иначе пехоте не выдержать. И орудиям надо придать лошадей, они мертвы без конницы. «Куда вы думаете определить эту, каурую?» — спрашивает Блюхер сопровождающих его командиров. «В 5-ю батарею». «Понятно. Извольте сказать, каковы требования к вьючным лошадям для артиллерии?» «Какие требования?» «Те, которые разосланы по частям неделю назад. Вы их видели?» «Так точно». «Помните?» «Да». «Извольте повторить». «Я помню в общих чертах». «Придется напомнить частности». Вьючная лошадь для арт-частей должна быть широкой грудью, на коротких ногах, плотного склада, круторебрая, с крепким копытным рогом, с прямой короткой спиной, без старых ссадин на спине и с невысокой правильной холкой. Вдалбливая каждое слово в собеседников, отчеканил Блюхер. «А разве эта лошадь в артиллерию годится? На ней хоронить хорошо, а не воевать. Определите ее в обоз». Блюхер идет дальше, осматривая коней. «А это что такое?» — спрашивает он. «Каких лошадей мы вообще не берем в армию?» «С порченными копытами. Еще с сжатой пяткой. Еще веслоухих. Еще!» Молчат командиры, смотрят под ноги, мнутся. «Ай-яй-яй!» — качает головой Василий Константинович. «Нехорошо иметь девичью память, граждане комэски и комкавполками. А если у коня передние ноги значительно выгнуты назад в коленях?» «Не годится, если гнуты в коленях», — гудят командиры. «Да я знаю, что не годится. А вот этот конь, у него ноги как луки. Зачем его взяли?» «Недоглядка. Прошляпили, гражданин министр». «Люблю самокритику», — говорит Блюхер хмуро. «Только не в военных организациях, а в лавках головных уборов». «Этого коня выбраковать». Главком идет дальше. Он придирчиво осматривает каждую лошадь, смотрит, как подкована, заглядывает в зубы, пробует на ощупь мышцы ног. И вдруг возле забора он видит кобылу с огромными страдальческими глазами, а возле нее рыженького жеребенка. Тот жмется к матери, испуганно смотрит молочными еще, с голубизной глазенками на людей, которые приближаются. Кобыла притирает сына к забору, стараясь спрятать его от людских взоров. «Ах ты маленький!» — ласково говорит Василий Константинович. «Ах ты красавец мой нежный!» Он осторожно тянет руку к жеребенку. Кобыла настороженно следит за его рукой и переступает задними ногами, часто-часто, словно собираясь взбрыкнуть. «Василий Константинович, опасливо, — говорят командиры, — как бы она не зашибла». «Да разве она зашибет?» — по-прежнему ласково говорит Блюхер. «Она же видит, что мы к нему с лаской. Она только жестоких будет шибать». Он дотрагивается до головы жеребенка и легонько начинает почесывать его лоб, поглаживать за ушами, что-то тихое и нежное говорит ему, угощает четвертью сахарного кусочка. Жеребенок делает шаг от матери к Блюхеру и начинает тереться об его руку тоненькой шеей. Мать теперь уже не переступает задними ногами так часто, только все время опускает голову и трогает сына губами за спину. Жеребенок оглядывается на нее, не отходя от Блюхера, и тихонько покачивает головой, будто успокаивая ее. Василий Константинович берет лошадь за узду и ведет ее среди ржания и копытного перестука в конюшню. Следом за кобылой идет жеребенок. «Разве можно брать лошадей с сосунками?» — спрашивает Блюхер командиров после того, как поставил мать с сыном в стойло и насыпал им волю сена. «Разве ж можно, дорогие граждане-командиры?» «В приказе про это не сказано». «Гражданин министр, там только сказано, чтоб явно жеребых маток не брать». «Если б там было запрещено, разве б мы стали? Тоже ведь не звери, а люди». «Эх-эх-э», задумчиво и грустно тянет Блюхер. «Ладно, впредь имейте это в виду, люди. Пойдемте к вам в штаб, посмотрим, как обстоят дела с фуражом и боеприпасами». Штаб кавбригады. «Дайте мне список телефонов», — просит Блюхер, зажав телефонную трубку плечом возле уха. «Надо позвонить в типографию». «Пожалуйста, гражданин министр». «Спасибо». Блюхер быстро листает напечатанную на гектографе телефонную книжку штабных телефонов. «Что такое инфористот?» — удивленно спрашивает Блюхер. «Информационно-исторический отдел, гражданин министр», — со снисходительной улыбкой объясняет Блюхеру. «Вот в чем дело. А изопу? Что-нибудь связанное с художниками?» «Это фельдшерский изоляционный пункт». «А что такое ВПН?» «Военный помощник начальника железной дороги». «Ага, ясно». Блюхер называет номер телефона, ждет, пока ответит, и говорит. «Это Блюхер». «Да, товарищ начальник телефонной станции, да, тот самый. У меня к вам просьба. Пожалуйста, переведите на русский язык все обозначения вроде инфористот, изопу, пертелстан, ну и так далее. Научитесь уважать родной язык». Блюхер кладет трубку на рычаг, качает головой. «Изопу». «В типографию я позвоню позже. Давайте посмотрим, что к вам поступило в последние дни из боеприпасов». Ему приносят пачку приказов и рапортов. Он просматривает бумаги, шевелит губами, подсчитывая что-то, гремит костяшками на счетах. То и дело ему попадаются бумаги, перечеркнутые размашистыми резолюциями. Написаны резолюции громадными, но абсолютно стертыми буквами. Карандаш раскрошен, поэтому понять, что написано в самом документе, нет никакой возможности. Блюхер несколько раз смотрит на свет, чтобы разобрать написанное. «Кто рисовал на накладной?» «Я, гражданин министр», — отвечает один из командиров. «Прочтите». Прошу принять к сведению и незамедлительно выделить 2 мешка для нужд кухни. Синельников». «Это вы, Синельников?» «Так точно».